Никогда не думал, что такое возможно. Смотреть на любимую женщину, видеть ее глаза и не найти сил, чтобы слезть с лошади. Смотреть, видеть и слышать ее голос, который звучит где-то внутри тебя. Наверное, именно так и разговаривают наши души. В сакральной тайне взгляда. Мэриан стояла на лестнице, держа на руках сына, а я смотрел на нее и молчал. Она улыбалась и тотчас хмурилась, словно рассказывала о времени, проведенном в разлуке. «Ты не представляешь, как я тебя ждала!» «Знаю! Тебя не было так долго!» «Куда бы ни шел, я всегда иду только к тебе!» «Да, меня слишком долго не было, но я вернулся и всегда буду возвращаться, пока она меня ждет. Чтобы вот так пройти под тяжелыми сводами Раннел-Ойли, подъехать к дому и увидеть жену. Смотреть и улыбаться, чувствуя, как переполняет нежность к этой женщине. Матери моего сына и самого родного человека. Во всех мирах и пространствах. Так будет всегда. Вечно. И взгляд заменит тысячи слов, как безмолвная музыка. Ведь именно ради таких мгновений люди совершают самые безумные поступки. Они сродни богам, когда любимы и любят. Вокруг нас шумели люди. Кто-то держал лошадь за повод, удивляясь, почему медлю. Но я их не видел и не слышал, растворившись в глазах любимой. Я проснулся незадолго до рассвета. Замок Ордена еще спал. Аккуратно высвободил руку и посмотрел на спящую Мэриан. Она что-то пробормотала и даже улыбнулась, проваливаясь в сладкий предрассветный сон. Стараясь не разбудить, поднялся и спустился вниз. Вышел из дома и с наслаждением вздохнул свежий запах зарождающегося утра. На площади перед донжоном лежал туман. Он расползался рваными клочьями, обнажая темные от влаги камни. Сделал несколько шагов и увидел Трэмпа, сидящего на лестнице. «Дарре, это что еще за новости? Отвык от кровати или тебя выгнали?» «Кира», — начал он, но растерянно пожал плечами и замолк. «Не понял». «Даже не знаю, как тебе это объяснить, Серж». «Погоди», — догадался я. «Ну да, конечно. Она просит не лезть в самое пекло и поэтому устроила небольшую слезливую сцену. Ты, как понимаю, не знаешь, как на это реагировать и поэтому сидишь здесь?» «Ну?» «И Кира заснула только под утро?» «Откуда ты знаешь?» «Это русские женщины, Трэмп», — вздохнул я. «Если любят, то любят до самозабвения. А если ненавидят, то...» «В общем, лучше этого не знать, и не дай бог увидеть». «Она сильная женщина, но...» «Вот именно. Будет нужно. Она возьмет меч и любую нежить порвет в клочья. А после этого спокойно поправит волосы и займется домашними делами. Ты уж поверь мне на слово. Что касается этой проблемы, Кира просто волнуется за тебя, вот и все. Запомните, мастер Трэмп, кто спорит с женщиной, тот уменьшает свое долголетие». «Серж, я воин». «Знаю. И что мне теперь делать?» «Что делать, что делать?» — хмыкнул я и посмотрел на розовеющий восток. «Седлать жеребца. Он наверняка застоялся без своего хозяина. Да и моя Найда тоже скучала». «Мы куда-то едем?» — удивился он. «Прямо сейчас?» «Разумеется. Конечно, если ты хочешь вернуться к тому моменту, когда Кира проснется и обнаружит, что тебя опять нет рядом. Или ты хочешь еще одну сцену вместо завтрака?» «Нет, только не это». У Трэмпа был такой вид, что я чуть не расхохотался. Хотя, если разобраться, смешного здесь мало. Разница миров делает свое черное дело. Надо выручать парня. «Пошли, мыслитель!» «Куда?» — встрепенулся он. «Увидишь!» «Охрану!» — начал Рейнер, но я только отмахнулся. 10 гномов будет достаточно. Далеко мы не будем забираться. Мы не успели отойти от дома, как позади послышался грохочущий бас Мэдда. «Ну и куда вы без меня собрались? Вам что, Берен де Вьерн, вчерашних женских слез не хватило?» «Да сохранят нас боги от повторения!» «Вот!» — назидательным тоном заметил Мэтт и ткнул пальцем в небо. Потом обвел нас взглядом, широко зевнул и хмыкнул. «И куда мы едем?» «За цветами», — сказал я. «Куда?» — хором спросили они. «Парни, я понимаю, что это выглядит очень странно, но поверьте, так будет лучше». «Хм», — задумчиво буркнул Мэтт и сгреб свою бороду в кулак. «Это что, какой-то знак?» «Скорее традиция». «И в чем ее смысл?» «Как бы вам объяснить?» — начал я и задумчиво поскреб бороду. «Если заявитесь к вашим женщинам с букетом свежих полевых цветов, то шума будет меньше. Особенно это касается меня и Трэмпа. Мы, как-никак, только вернулись и просто обязаны это сделать. Хотя, это надо делать как можно чаще». «Что, Мэриан тоже?» – начал Рейнар, но вовремя опомнился и заткнулся. «Мэриан!» – вздохнул я и покачал головой. «Она слишком много общалась с женщинами из моего мира и начинает перенимать их привычки. Так что слез тоже хватило». «Это... эта традиция касается только жен?» — спросил Стоук и подозрительно покосился в мою сторону. «Нет. Ты можешь не волноваться и с чистой совестью подарить цветы Ольге Сергеевне». «Звучит странно, но Сержу лучше знать», — заметил Трэмп. «Хотя, надо признаться, эта традиция выглядит очень непривычно». «Тем более», — пробурчал Стоук, «что мне тоже здорово досталось, когда мы с Гонардом Шером вернулись с западной границы». «Сильно досталось?» «Прилично», — тяжело вздохнул Мэтт. «Серж, я, наверное, никогда не пойму женщин из вашего мира. Воинская доблесть их нервирует, а пучок сена умиротворяет и радует?» «Увы, но этого не объяснить. Просто смирись с этим, и все». «Тогда какого черта мы ждем?» — возмутился Рейнар и обвел нас взглядом. «Чтобы они проснулись?» Мы выехали из замка и повернули налево. Найда, обрадованная моим возвращением, довольно фыркала и порывалась пойти галопом. «Да, лошади, как и люди, тоже скучают. Они также испытывают боль, страх и страдают без общения. Тем более, если вы относитесь к ней как к верному другу, а не как к бездушному созданию». 10 гномов ехали следом. Судя по некоторым репликам, наш Барри, который прибыл в Кларенс вместе с нами, до утра просидел в кавалергардии, рассказывая про эльфийский поход. Кстати, мы предлагали ему отправиться в Альткам и отдохнуть в компании Дарби, но он только головой покачал и напомнил о предостережениях Азура. «Черти! Без охраны даже в город не выпустят! Кончилась моя свобода!» Мэтт ехал рядом и рассказывал о результатах разведки и новостях Кларенса. Гонард Шер 2 дня тому назад уехал в Альткам, чтобы обсудить с Эйгором какие-то кузнечные заговоры. «Дело хорошее и нужное. Тем более сейчас». «Далеко удалось пробраться?» «На земле Гуннера», — уточнил Мэтт и кивнул. «Прошли половину пути от границ до его замка». «Неужели без стычек?» «Вот именно это и удивило», — кивнул он. «Заставы брошены, а деревни обезлюдили». «И куда ушли люди?» «Может быть, в Гуннер, а может, на западное побережье. Даже гном Эйгор не знает. Он разведал все горные трупы, но и то руками разводит. Бойцы Гуннера как сквозь землю провалились». «Странно», — сказал я и задумался. «Очень странно». «Еще бы. Ронг не так прост, как может показаться. Знать бы, что он задумал». Гоннард Шир, например, утверждает, что Ронг выжидает. «Выжидает?» – переспросил я. «Чего именно? Начало бунта на севере?» «Поверь, Серж, я тоже хотел бы это узнать», – усмехнулся Мэтт. «Ронг ведет себя как осьминог, который поджал щупальца, чтобы их не отрубили. Кстати, пока вас не было, корсары из Мэша наведались к нашим двум должникам, чтобы собрать налоги». «Надеюсь, удачно?» «Очень. Забрали все, что можно. Кроме того, принесли известие, что именно эти норры отправляли в Гуннар продовольствие и фураж». «Откуда пришли эти товары?» «Их купили на родине Трэмпа». «Убил бы, тварь!» – прошипел Рейнар и зло сплюнул. «Мой брат готов торговать с любой нечистью, если это будет выгодно». «Старик Гуннар готовится к осаде». «Может быть, он ждет нас в гости», – предположил Мэтт, «и поэтому набивает кладовые, чтобы не голодать». «Эх, женщины!» – не в тему кивнул Трэмп, осматривая окрестности. Судя по выражению его лица, наш молодец думал не о политике, а о своей женушке. «Встряхнись, Рейнар, все будет нормально». «Хотелось бы верить, Серж. Цветы? Уж слишком просто». «Цветы — это всего лишь... как тебе объяснить? Это мелочь. Вместо глупого лепета, хотя и он тоже важен». «Будем надеяться», — кивнул он и посмотрел на нас с Мэдом. «Так что там с Гуннером?» «Ну и чё вы ржёте, как лошади?» «Рейнар, не обращай внимания. Лучше ищи цветы», — отмахнулся я и продолжил разговор с Мэдом. «Что с королем?» «Серж, дела в королевстве становятся все хуже и хуже», — покачал головой Мэд. «Я не припомню, чтобы короли отказывались от священного праздника. Старики рассказывали, что даже во времена эльфийских войн объявлялось перемирие, и люди воздавали должное богам». «Мне говорили, что он болен?» «Геральт?» «Да, и очень тяжело. Поговоришь с мастером Вельдом. Он ведет переписку с Суарнором Руфтером». «Придворные маги?» «Не смогли помочь». «Плохо». «Ну что, парни», вздохнул я. «Нам остается лишь одно. Делай, что должен, и будь, что будет». «С чего начнем?» «Со старика Гуннара. Он слишком зажился на этом свете». «Стойте!» – послышался голос Трэмпа. «Что случилось?» – мы осадили лошадей и обернулись. «Я цветы нашел!»